эффект будет предсказуем. Вот и тут так же. Другое дело, как нам теперь это парировать. Способы есть. За время, что меня не было, Лазарева сделала то, что от нее требовалось. Позвонила Уткину и сообщила о случившемся. Сказать, что он оказался неприятно удивлен произошедшим, означало ничего не сказать. По словам Насти, сначала наш капитан оказался в шоке, затем долго орал, не на Настю, разумеется, затем снова впал в шоковое состояние, когда понял, в чем именно его обвиняют. Ладно, с этим мы разберемся по ходу. Главное сейчас, понять, кто крыса. Откинувшись на спинку своего кресла, посмотрел в потолок. На часах 8:47. Настя уже ушла домой, а я все еще сидел на работе и думал. Думал много и упорно. Окей, допустим самый поганый вариант. Наш предатель из купленных, и он действительно может доказать случившееся. Что тогда? Есть процессуальный аспект. Если он давал первичные показания как член группового иска, а он их давал, а затем резко изменил их, это уже серьезный повод для подрыва доверия к его новым заявлениям. Можно подать ходатайство о признании его заинтересованным лицом с потенциальным конфликтом интересов. Значит, что? Правильно. Лучший вариант – это разнести его на перекрестном допросе. Это наш лучший вариант для контратаки в зале суда. Суть приема в том, чтобы подорвать доверие к показаниям свидетеля, что, по сути, сделать не так уж и сложно. К сожалению, проблема не в том, чтобы сделать это. С этим я справлюсь. Проблема в том, как Калинский ответит на это. А он ответит: я не сомневался в этом ни на секунду. Скорее всего, провернет такой же трюк с Уткиным и на одном капитане не остановится. Нет, он воспользуется полученными показаниями обоих свидетелей, чтобы потом еще и его сына вызвать и додавить уже его. Значит, что? Правильно, нужно их обоих готовить. От этих мыслей меня отвлек звонок телефона. Достав из кармана мобильник, глянул на дисплей и ответил на звонок. Не думал, что вы позвоните мне столь поздно. Я проверяла возможность того, о чем мы говорили, произнес из динамика голос Софии, и до сих пор не могу понять, как могла пропустить подобное решение. Вы не могли его пропустить, София Андреевна, потому что вы его не рассматривали вовсе, ответил я на ее вопрос. Просто потому, что для этого вам требуется довериться человеку, с которым, по сути, вы не знакомы и связи не имеете, а ты слишком самостоятельная и самоуверенная женщина, чтобы пойти на подобный шаг. Опять же, то, что я ей предложил, по сути, мошенничество. Да, безвредное и крайне сложно доказуемое с точки зрения ее бывшего мужа. Тут, скорее, работает принцип «кто успел, того и тапки». Но это не отменяет того факта, что, пусть и в целях собственной безопасности, она поступит, ну, скажем так, немного подло. Вы сказали, что у вас есть человек, которому... Она запнулась, но довольно быстро пришла в себя. Человек, которому вы доверяете. Это так? Да, София Андреевна. Я сам себе улыбнулся. У меня есть более чем подходящий кандидат для вас. Уверен, что она не откажется поучаствовать в этом деле. Учитывая возможный репутационный выигрыш и ее положение, она будет только рада принять это предложение. Надеюсь, Марине понравится моя затея. Иначе придется искать другого кандидата. Что ж, хорошо, тогда я согласна. Даже по телефону я слышал, как непросто ей было произнести эти слова, тем не менее она это сделала. А значит, теперь дело за мной. Нужно лишь убедить не связанного с преподавателем человека вписаться в это дело. А дальше уже несложно. Всего-то подготовить черновик научной работы на 50 листов за 4 недели. Да с этим любой лентяй справится. Закончив разговор, бросил телефон на стол и снова откинулся на спинку кресла. Тишина, спокойствие, а умные мысли все не приходят. Со своим иском, конечно, они протупили. Это ошибка с их стороны, которая развязывает нам руки. Но ошибка не окончательная. Как я уже сказал, они прекрасно знали, что если выиграют это дело, то смогут развалить всю нашу работу. Точно так же это справедливо и в обратную сторону. Вопрос в том, как добиться желаемого для нас результата с минимальными потерями. Умные мысли по-прежнему не приходили. Я даже еще раз просмотрел сохраненные на ноуте и телефоне справочники по праву, чтобы убедиться на всякий случай, что ничего не упускаю. Нет, не упускаю. Значит, все решит этот перекрестный допрос. Идиоты. Хотя, взял телефон, на этот раз рабочий. Потратил несколько секунд, чтобы вспомнить нужный номер, а затем набрал его. Ответа долго ждать не пришлось. «Да, это я. Есть минутка». Свет в кабинете Лазарева был практически полностью отключен, за исключением пары ламп на его рабочем столе и декоративной подсветки у стеллажей. «Признаюсь, я думал, что ты уже уехал домой», — сказал, заходя в кабинет. «Могу сказать то же самое и о тебе», — ответил Роман, не поднимая взгляда от заваливших его рабочий стол бумаг. «Работа», — вздохнул я, лениво пройдясь вдоль его стеллажей. «Аналогично. Новое дело?» «Да, Александр», — сказал он, не вдаваясь в детали. «Ну и ладно. Сам понимаю, что это меня не касается». Повернулся. Посмотрел на него. Не обращает на меня внимания, погруженный в работу. Даже стыдно немного стало за то, что пришел тут такой. Отвлекаю его. Хотя ладно, на самом деле, не так уж и стыдно. Прошел к тому месту, где Лазарев хранил напитки и, быстро глянув по бутылкам, нашел взглядом ту, в которой плескался бурбон. Тот самый, дорогущий, которым он уже как-то раз меня угощал. Налил напиток в два бокала, после чего прошел через кабинет. Поставил с тихим стуком бокал на свободный от бумаг пятачок на столе. Похоже, только сейчас он понял, что я нахально в его личном баре покопался. «Теперь ты уже среди моих запасов без разрешения роишься?» Не удержался он от усмешки и посмотрел на наполненный янтарной жидкостью бокал. «О, ты даже не представляешь, что будет дальше!» Я шутливо отсалютовал ему своим и сел в кресло. Заинтриговал. «И, что же это будет?» «То, что бывает крайне редко. Я хочу спросить совета», честно признался и сделал глоток. Бурбон обжег небо. Покатав напиток на языке, проглотил его, позволив тому огненной капли пронестись по горлу. Сказать, что мои слова удивили Лазарева, значит не сказать ничего. «Ладно, не ожидал», искренне признался он и, откинувшись в своем кресле, взял бокал. «Не припомню, чтобы тебе раньше требовались мои советы. Раньше ситуации такой не возникало», пожал я плечами. «И это не столько даже совет, сколько вопрос. Насколько далеко я могу зайти, в каком смысле?» «В прямом», ответил я. «Я знаю, что будет дальше. К утру буду точно знать, кому именно пришло в голову сменить сторону. Все решится на перекрестном допросе». «Ты не сможешь решить дело за один допрос», уверенно произнес Лазарев. «Настя рассказала мне об иске и о том, в чем именно обвиняют Уткина. Мы сейчас не будем вспоминать, что это правда и она вскроется на процессе. Это и так понятно. Калинский выведет дело в парадигму. Его сын некачественно сделал работу, отец прикрыл его, подделав записи в журнале, из-за их действий пострадали люди и, уверен, груз. Как только суд признает их точку зрения, а он признает ее справедливость, основное дело можете закрывать. Едва Калинский принесет туда положительное заключение в свою пользу, как оно развалится и ваш групповой иск отклонят. То есть ты нас уже похоронил, сделал я вывод. То есть я умею видеть суть, Александр, тут же поправил он меня. А суть такова, что ты не сможешь прикрыть своего клиента от этих обвинений. Даже если попытаешься развернуть все в сторону недоказанного мошенничества со страховкой. Он сделал глоток и покачал бокал в пальцах, несколько секунд глядя на то, как бурбон оставляет разводы на прозрачном, как слеза, стекле. Тут отчасти есть и моя вина. Мошенничество со страховкой не предполагалось, как и участие Калинского, как и косяки вашего капитана. Во всех делах бывают непредвиденные обстоятельства, хмыкнул я, но он на это не повелся. Одно дело, обстоятельства, Саша, и совсем другое, когда, начав с одного процесса, ты проигрываешь во время другого. Нет, он меня не понял. Ром, кажется, ты неправильно трактовал мои слова, медленно произнес я, глядя на то, как бурбон плещется в бокале в такт движением покачивающих бокал пальцев. Я не имел в виду, как далеко я могу зайти перед тем, как остановиться и признать поражение. Прости, я хочу знать, насколько жестко могу себя с ними вести, в рамках взаимодействия с нашей фирмой, разумеется. Поясни, попросил он, ты ведь понимаешь, в какой сейчас ситуации мы находимся, спросил я его, и Лазарев кивнул. Это бесплатное дело, все начиналось с того, что нам надо было отбить для экипажа их зарплаты, а теперь все превратилось практически в уголовное, они пытаются играть нечестно, я тоже так хочу, о. Кажется, он удивился. «Забавно, что ты спрашиваешь у меня на это разрешение», усмехнулся он. «Ну ты же знаешь поговорку», улыбнулся я ему. «Чем наглее адвокат, тем меньше шансов у правды. А еще я слышал поговорку, что если адвокат слишком сильно уверен в себе, то, скорее всего, за его наглостью больше ничего нет», — тут же ответил мне Лазарев. «Я не могу разрешить тебе переступать через закон, если ты это имеешь в виду». «Ну конечно же, а как еще он мог мне ответить? Ни один нормальный начальник не может позволить своему подчиненному такие вещи. В открытую, разумеется. Если что-то делать, то на свой страх и риск. Победителей не судят, как говорится». Так что в ответ на это я просто кивнул. Видимо, этого ему оказалось достаточно. Он понял, что я понял, что он... Ну, в общем, понятно. «Итак», — произнес Лазарев, когда мы пришли к этому молчаливому соглашению, «что тебе нужно? Для победы, я имею в виду, ресурсы, которые тебе потребуются, я предоставлю. Мне нужен Розин», — сказал, немного подумав, «и еще несколько человек, чтобы бегать по инстанциям, плюс помощь административного отдела. И чего ты хочешь этим добиться?» А вот тут долго думать над ответом мне не пришлось. Казалось бы, чего мне париться? Небольшая фирма, возит грузы, мошенничают со страховкой понемногу. Дело-то бесплатное, ерунда же. Нет, без разницы, насколько мал твой противник, это не имеет значения. Победа – это когда ты стоишь поверх его обгорелого и искалеченного трупа. Я хочу поджечь землю у них под ногами. Глава 16. Вот уже второй раз он приходит сюда за 3 дня. Правда, в этот раз новый визит отличался от предыдущего. Теперь его пропустили в холл, позволив беспрепятственно пройти через турникеты прямо к лифтам. Однажды он уже бывал тут, приходил, чтобы сделать потрясающее предложение, но ее тупой брат не смог увидеть весь возможный выигрыш. Потенциальная прибыль была бы огромной, но ему не хватило смелости переступить через идиотские правила, а в итоге из-за этой обидчивой аристократической суки и ее чистюли брата он потерял так много. Лев поморщился от этих мыслей, глядя, как сменяют друг друга номера этажей здания на панели лифта. Через 30 секунд цифры замерли на отметке 67, и двери лифта открылись. Калинский спокойно, будто находясь у себя дома, вышел из лифта и направился к дорогой и широкой стойке небольшой приемной, что находилась прямо на выходе из лифтового холла. Подойдя ближе, он постучал пальцами по поверхности стола, привлекая к себе внимание сидящей за стойкой молодой девушки с распущенными рыжими волосами. «Лев Калинский», — произнес он, — «у меня назначена встреча». Девушка подняла глаза на него. Он к этому привык, знал, что хорош собой. Постоянные тренировки в спортивном зале, дорогая одежда, стильная прическа с укладкой. Он тратил много сил на то, чтобы выглядеть идеально, каждый день, каждую проклятую секунду, чтобы люди, встретив его, видели это, чтобы думали о том, насколько он может быть успешен, раз выглядит настолько хорошо. И, как правило, в общении с женщинами эти усилия вознаграждались сторицей, принося ему восторженные взгляды и жаркие ночи. Впрочем, сейчас все, что он получил, просто короткий и беглый осмотр. Рыжая глянула на него, после чего быстро сверилась с лежащим рядом с ее правой рукой списком. «Да, Анастасия Павловна вам ее назначила. Просила передать, что ждет вас во втором конференц-зале. По коридору, третья дверь с правой стороны». Произнеся это, она дежурно улыбнулась и больше ничего. Но не это так сильно покоробило Калинского, как ее слова. «Анастасия Павловна вам ее назначила, дрянная сучка». Лев не удивился бы, если они с этой рыжей шабалдой оказались закадычными подружками. Оно и логично. Кто-то повлиятельнее этой секретарши ей в друзья и не подошел бы. Не тратя больше времени на кого-то столь незначительного, по его мнению, Лев просто прошел мимо и отправился искать нужную дверь. 3 дня прошло с того момента, как он вручил им тот иск. Да, все прошло немного не так, как он предполагал. В частности, из-за этого парня, который так нагло прошелся по нему и его прошлому. Лев до сих пор скрежетал зубами лишь от одного этого унизительного воспоминания. Паршивый ублюдок. Ну ничего, как бы тот ни выпендривался со своими заявлениями, Лев прекрасно знал о том, насколько сильно сейчас он наступил им на хвост. Как только они выиграют дело по этому иску, основной процесс моментально развалится, стоит ему прикрепить к его материалам обвинительный приговор против капитана. Все, что от них требовалось, действовать быстро. Правда, для этого пришлось влезть в долги, попросив руководителя его фирмы, чтобы тот с помощью своих связей пропихнул это дело в судебном департаменте и назначил слушание на ближайшую пятницу. И это было прекрасно. Подобный маневр оставил его противникам всего 3, хотя нет, теперь уже 1,5 дня. Слушание будет послезавтра. Нормально подготовиться за такое короткое время к подобному практически нереально. А сегодня утром ему позвонила Лазарева и сказала, что подготовила для него соглашение. Ох, как же ему было приятно слышать ее голос. Подавленный и уязвленный. Наверное, она ядом истекала, пока звонила ему и просила приехать, чтобы он взглянул на подготовленное ею соглашение о мировой. Как он и предполагал, даже несмотря на весь гонор этого поганца, шансов что-то успеть сделать, у них просто не было. Особенно в той ситуации, когда на его стороне в этом деле была правда. Открыв дверь, Лев по-царски зашел в помещение, заметив сидящую в кресле Анастасию. «Что, сегодня без своей ручной собачонки?» — произнес он, даже не пытаясь скрыть насмешливость в своем голосе. Анастасия посмотрела на него, и Лев не стал сдерживать рвущуюся наружу усмешку. Уж слишком много в ее взгляде было яда, даже несмотря на спокойное выражение на лице. «Нет, Александр сейчас занят другими делами. Значит, отпустила погулять?» — усмехнулся Лев. «Что ж, я пришел, чтобы взглянуть на твое поражон». «Ты пришел», — резко перебила его Настя, — «потому что я тебя вызвала. Не путай». Этот ее выпад показался ему смешным. «Ой, что это? Неужто старые обиды тебя так беспокоят? Настя, ты не меняешься. Постоянно пытаешься строить из нечто большее, нежели ту, кем ты являешься на самом деле. И, позволь узнать, кем же я, по-твоему, являюсь?» Не удержалась она от вопроса. Заносчивой аристократкой, у которой за душой нет ничего, кроме папиных денег и пустой гордости, — хмыкнул он, обойдя стол и по-царски опустившись в кресло напротив нее. «Но так уж и быть, я готов выслушать твое предложение о капитуляции». «Прости», — не поняла она. «Капитуляции? Мировая, Настя?» Лев указал на папку, лежащую на столе около ее руки. «И только не говори, что это что-то иное. В противном случае этот парень сам бы встретился со мной. Такой заносчивый, он бы не отдал тебе в руки возможность похвастаться победой. Проигрывать ведь неприятно, но что поделать, я бы тоже спихнул эту обязанность на тебя. Она тебе хорошо подходит». Выражение на ее лице едва не заставило Льва улыбнуться. «Слова того, кто привык к проигрышам?» — едко спросила Анастасия, на что улыбка на губах Льва превратилась в усмешку. «Нет, ну она должна была попытаться и выдать что-то такое. Похвальная попытка, Настенька, но подобные трюки не для твоего уровня. Давай сюда соглашение, и если оно будет достаточно позорным, может быть, я и подумаю о том, чтобы его подписать». Сидящая напротив него девушка фыркнула и небрежно толкнула папку в его сторону. Остановив ее пальцами, Калинский открыл и принялся читать лежащий внутри экземпляр досудебного соглашения. Ему хватило примерно 12 секунд. «Это какая-то шутка», — холодно произнес Лев. «Что-то не так?» — тут же поинтересовалась Анастасия таким голосом, что становилось понятно. Ей прекрасно известно, что именно в документе было, по его мнению, не так. Поморщившись, Лев довольно грубо толкнул документ обратно к ней. «Снятие всех штрафов, восстановление зарплат, компенсация в размере 5 окладов для каждого члена экипажа. Вы что, издеваетесь?» «Нет», — тут же отозвалась она. «Просто решили, что предыдущие наши требования выглядели чересчур мягкими». При этом выражение на ее лице было столь нахальным и наглым, что Калинский с трудом удержался от того, чтобы... «Нет, не время для таких вещей, и не место. Настя, скажи мне честно, вы совсем ума лишились, или решили, будто завышенные требования дадут вам что, рычаг давления? Послезавтра я похороню главного истца по вашему групповому иску в суде, и как только я это сделаю, любые ваши притязания станут не то что невыполнимыми, они будут ничтожны. Суд даже не подумает рассматривать это дело после того, как ваш клиент сфабриковал и подделал информацию в журнале, чтобы прикрыть своего криворукого сыночка». «Да что ты!» — Настя выдала ему кривую улыбку. «А вот мне кажется, что все будет происходить немного не так, как ты это себе представляешь. Видишь ли, Александр не моя собачка, как ты выразился. Ах да, этот Рахманов». Лев закатил глаза. «Тоже мне, тонна гонора и ничего за душой. И, что ты хочешь мне сказать, что он нечто большее? А нет, подожди, как ты там мне говорила? Ну помнишь, в те моменты, когда мы оставались с тобой наедине в моей машине, я лучший, кого ты встречала в своей жизни. Кажется, что-то такое, да». Говорил он это с таким наслаждением, что на лице у Лазаревой появилось выражение отвращения. «А да, он видел это. Как бы она ни пыталась, но выкинуть это из памяти она не могла. Точно так же, как и он вкус ее губ. «Знаешь, о чем я жалею? О том, что ты мерзкий урод», — поинтересовалась она. «А нет, твой поганый и трусливый брат так и не решился высказать свои претензии мне в лицо. Нет, вместо этого он, как и подобает трусливому папочкиному сынку, тут же принялся жаловаться и ныть, потому что ему не хватило духу сделать то, что нужно, и рискнуть». Лев позволил себе тихо рассмеяться. «Признаюсь, я ненавидел вас за это, всю вашу поганку семейку, но потом я понял, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, меня это не сломает, так я решил, и начал подниматься снова. МММ третьесортная фирма, название которой придется искать на пятой странице поисковика», тут же закатила она глаза. «А да, высоко поднялся, ничего не скажешь», сказала мне та, «кто ничего в своей жизни не добилась и не добьется», моментально ответил он. «Признай это, Настенька, ты всегда будешь зависеть от других, от своего отца, который оплатил тебе жизнь, от своего трусливого братца, которому даже не хватило духа поступить как мужчина и высказать свои претензии мне в лицо, даже от этого Рахманова, который не способен ни на что, кроме как бросаться пустыми словами, да и сама ты тоже недорого стоишь. Скажи, тебе уже выбрали жениха, или нет? Он ведь помнил тот давний разговор. Сколько уже прошло времени с тех пор? Он, она, тишина салона его нового, лишь неделю назад купленного автомобиля, ее жалобные слова о том, что папочка планирует выдать ее замуж за какого-то княжеского сынка, а она хотела быть с ним, но все равно продолжала ломаться, а его волновало лишь то, сможет ли он выиграть наконец этот дебильный спор той ночью. «Если я о чем и жалею, то только о том, что так и не смог трахнуть тебя и закрыть этот маленький гештальт», — повторил он, глядя ей в глаза с вызовом и всем превосходством, на какое был способен. Затем, не став ждать продолжения разговора, он поднялся из кресла и презрительно посмотрел на папку около ее рук. «Рекомендую вам подготовить что-то получше. Например, полный отказ от любых претензий со стороны ваших клиентов. Аннулируйте групповой иск, или послезавтра я сделаю так, что ваш разлюбезный капитан окажется за решеткой, а затем я возьмусь за его сынка и упеку его следом за папашей. Кто знает, может быть, они с папочкой окажутся даже в соседних камерах». Повернувшись к ней спиной, Калинский с улыбкой направился к дверям. И это все, в этой короткой фразе было столько сарказма и иронии, что он просто не мог не среагировать. Остановился, повернулся к ней. «Что, прости, не извиняйся, Лев», — улыбнулась она одними губами. «Смысла нет, что-то было не так», — он слишком хорошо ее знал, даже после прошедших лет он умел ее читать, и сейчас что-то явно было не так. Оскорбленное выражение пропало с лица, яркая злость в глазах растворилась, уступив место чему? Этого он понять не мог. «Что?» — спросила Лазарева, встав из-за стола и взяв в руки папку. «Небось сейчас думаешь, а чего это я такая спокойная?» «Да», — она подошла к нему так близко, что он даже смог ощутить аромат ее духов, что-то цветочное, с нотками цитруса, чуть сладковатое. Ее предпочтения так и не изменились. «Прямо сейчас, когда ты тут распалялся, мелочно наслаждаясь тем, как поливаешь меня помоями, моя собачка, как ты выразился, встречается с твоим клиентом. И поверь, это будет та еще встреча». «Что?» — Калинский даже на короткое мгновение растерялся. «А да, как ты там выразился? Мы ищем рычаг давления, а нет, у нас будет целая дубина». Настя сунула папку ему в грудь, и Калинский неосознанно схватил ее. «Возьми ее, Лев. Хочу, чтобы в тот момент, когда мы размажем вас в зале суда, у тебя был путь к позорному бегству. Такой поганой крысе, как ты, он всегда пригодится». И прошла мимо него к двери. Правда, не дошла пары шагов. Повернулась и посмотрела на него с усмешкой. «И, кстати, чтобы ты знал, Александр не моя собачка», — сказала она, и в ее словах прорезалась гордость. «Он гребаный ротвейлер, которого нельзя посадить на поводок. И поверь мне, ты проиграл в тот момент, когда он вцепился вам в глотку». Она ушла, оставив его стоять одного посреди пустого переговорного зала. Ни сейчас, ни когда-либо позже Лев не признался бы в этом даже самому себе. Просто не смог бы признать тот факт, что эта наглая девка сейчас говорила с такой гордостью и пылом о каком-то парне. И никогда, даже в то время, когда была в него влюблена, не говорила так про него. Если все шло так, как задумано, то сейчас Настя распекала мозги этому идиоту. «Я, конечно, был против такого. Не хотелось мне оставлять Лазареву с ним один на один, но...» Настя сказала, что справится. «Что ж, я ей поверил. Когда-то подгузники и ползунки надо снимать, как и мягкую пенку с углов, чтобы чадо шишек себе не набило, иначе никакого жизненного опыта не наберется. Помню, как-то в детстве я постоянно тянул руку к плите. Была у нас такая, старая, с круглыми металлическими блинами. Они еще так забавно краснели, когда их включали. Вот и я, будучи мелким балбесом, постоянно хотел их потрогать, а мама с ног сбивалась, чтобы не дать своему сынишке сделать глупость. В какой-то момент ей это надоело. «Вперед», — сказала она, — «потрогай». Больше я плиту не трогал, никогда, на всю жизнь запомнил. Так что правильно говорят те, кто утверждает, урок, не подкрепленный болью, быстро забудется и не окажет воспитательного эффекта. Но все это лирика. Настя сказала, что справится, и я ей поверил. Теперь же дело за мной. Перейдя дорогу, зашел через открытую дверь в здание. Я знал, где находится их офис, так что время тратить на поиски не пришлось. Сразу прошел к лифтам и поднялся на 6-й этаж. Там коридор, пара поворотов и нужная мне дверь. «Чем могу вам помочь?» – спросила сидящая на входе девушка-секретарь. «Здравствуйте», – мило улыбнулся ей. «Я хотел бы встретиться с Лаврентием Сергеевичем». Девушка на мгновение растерялась. «Директор сейчас занят, но если хотите, то я могла бы». «Не хочу», – мягко произнес я, – «но буду очень тебе благодарен, если ты прямо сейчас позвонишь и сообщишь ему, что пришел Александр Рахманов из фирмы Лазарев и Райновский. Передай ему, пожалуйста, что я хотел бы обсудить вопрос прекращения судебного дела. Я не приказывал, просто попросил. Этого было более чем достаточно». Так и оказалось. Уже через несколько секунд девушка набрала внутренний номер директора судовладельческой компании, которой принадлежал Днепр, который по совместительству являлся ответчиком по нашему групповому иску. Все дело в правильных формулировках. Умный человек никогда не будет говорить с адвокатом противной стороны в том случае, если ощущает себя уязвимым. Нет, конечно, исключения возможны. Разумеется, в том случае, если у них нет мозгов. Говорить с адвокатом противника без присутствия собственного юриста – верный путь наделать крайне серьезных ошибок. Как я уже сказал, умный человек этого делать не будет. Но всегда есть уловки, трюки, психологические приемы, которые позволяют несколько обойти привычный порядок вещей. В данном же случае суть моего сообщения понятна. Я здесь для того, чтобы договариваться о том, чтобы они прекратили это дело. Значит, я тут с позиции просящего. Значит, в заведомо проигрышном положении. Значит, они могут диктовать свои условия. А те, у кого хватает наглости обманывать страховщиков не раз и не два, а целых три раза подряд, явно захотят потешить свое самолюбие. Оказался ли я прав? Лаврентий Сергеевич сказал, что готов встретиться с вами, через пару минут сообщила мне секретарь. Спасибо. Я улыбнулся и добавил, куда мне пройти? А, да, конечно, направо по коридору, там будет конференц-зал. Еще раз улыбнувшись и поблагодарив ее, направился в указанном направлении. Разумеется, зал оказался пуст. Человек, который снизошел до того, чтобы поговорить с желающим капитулировать противником, не станет приходить первым. Более того, я ощущал довольно характерные эмоции из смежного помещения. Ну что же, так даже лучше. У меня будет время подготовиться. Быстро открыв свой портфель, я достал из него первую папку, затем вторую, затем третью, затем четвертую и так, пока все 32 штуки не оказались аккуратно выложены на столе, стройными рядами. Красота! Еще и открыл каждую, чтобы шапка на каждом документе была видна. Пара шагов назад, встать у двери, успел как раз вовремя. Источник эмоций, который я отслеживал, как раз двинулся в моем направлении. Что за ерунда? Первым делом сказал он, когда зашел в помещение и увидел лежащие на столе папки, но при этом не увидел меня. Поле битвы, дал я ему ответ, стоя сбоку от входа. Толкнул дверь, и та закрылась, оставляя нас с ним наедине. Растерянность, нервозность. Вся его самоуверенность испарилась практически моментально. Неожиданность порой бьет сильнее кулака в лицо. «Я думал, что ты пришел обсудить ваш отказ от, а мы уже перешли на ты», — наигранно удивился я. «Не заговаривай мне зубы», — начал злиться владелец компании-перевозчика. «Что это такое? Он уже понимает, что что-то не так. Я чувствую это». Но первоначальный настрой не дает ему сразу же принять верное решение и просто развернуться и выйти. Тем более, что я встал прямо между ним и выходом и выглядел как препятствие. А такие люди привыкли препятствия перешагивать, а не обходить. Это иски, произнес я, указав в сторону папок. 32 иска, если быть точным. Умышленное сокрытие технических неисправностей, нарушение норм безопасности мореплавания, принуждение к выходу в море на заведомо неисправном судне, халатность при проведении технического обслуживания, нарушение трудового законодательства, нарушение условий страхового договора, клевета в отношении моего клиента, незаконное удержание заработной платы. Мне продолжать? Спасибо Разину и всем тем ребятам, которых Лазарев дал нам для этого дела. В одиночку, даже с Настей, я никогда не успел бы провернуть все это в такой короткий срок. Что ты несешь? Начал он распаляться. Вы не можете подать на меня в суд 32 раза. Мы не просто можем это сделать, спокойным голосом парировал я. Мы это уже сделали. Каждый из этих 32 исков уже оформлен и подан в суд, сегодня утром, если быть точным. Чушь, Уткин никогда не сможет оплатить такую работу. Калинский сказал мне, что вы занимаетесь бесплатными делами. Это Муниц. Взгляните на шапки документов. Я указал на разложенные на столе открытые папки. Давайте, присмотритесь. Он посмотрел на меня с таким подозрением, будто ожидал, что я сейчас ему нож в спину воткну. Тем не менее все-таки сделал, как я ему сказал. На каждом, как вы видите, стоит печать Романа Павловича Лазарева. Именно он является ведущим адвокатом в этом деле, а теперь и во всех этих делах. А поскольку он заверил своей личной печатью каждый из этих документов, значит, все они уже прошли через процедуру оформления и пущены в работу. Или что, неужели вы рассчитываете на то, что фирма, которая имеет в названии его фамилию, откажет в том, чтобы предоставить свои услуги для решения взятого им на себя судебного процесса? 32. Ну пусть будет 32 процессов, пожал я плечами. Важно то, что все они уже запущены в работу. Можете счесть это небольшой благотворительностью с нашей стороны. И поверьте, мы добьемся того, чтобы каждый из них рассматривался отдельно. Но, также в каждой из них включена компенсация судебных издержек, которые мы потребуем с вас в случае, если победим. А мы победим. И вам прекрасно известно почему. Его лицо побледнело. Он только что понял, какую тупую ошибку совершил. Да, именно он. Не знаю, кто именно предложил надавить на нас через Искуткину, но согласие дал на эту затею именно он. Вы решили поднять ставки, проговорил я. Что ж, похвально. Ждали, что мы спасуем. Отнюдь. Это была очень большая ошибка. Каждый из этих исков подан от имени разных членов экипажа Днепра. Разумеется, за исключением Геннадия Ступки, которого вы подкупили. Мы никого не подкупали. Рявкнул он на меня. Геннадий сам решил раскрыть ложь вашего клиента. Именно из-за его действий. А это больше не важно, произнес я. Больше не имеет значения, что именно сделал или, если быть точным, не сделал мой клиент. Вы решили свести противостояние в одну точку, решив, будто мы испугаемся. Я сделал шаг вперед и подошел к нему практически вплотную, настолько резко, что он даже отшатнулся. Я затребую отдельную экспертизу по каждому иску, отдельную проверку по каждому документу. Я вызову десятки свидетелей, подам жалобы в морскую и трудовые инспекции, имперскую прокуратуру и в каждый надзорный орган, к которому вы имеете хотя бы мало-мальское отношение. Я буду затягивать эти процессы так долго, что вы до конца своей жизни будете в них ковыряться, а судебные издержки по этим делам закопают и тебя, и твою фирму так глубоко в землю, что из судовладельца стоит прямо сейчас начать переквалифицироваться в геолога. А да, он это представил, буквально наяву увидел, как множатся столбики цифр, оценивая траты на эти процессы. Да, пусть каждый из этих исков небольшой, и в суде тот же Калинский сможет как минимум снизить требования по компенсациям почти на каждом. Но мне плевать, тут задача не в том, чтобы победить. Тактика выжженной земли, или, если хотите, война на истощение. Побеждает тот, у кого больше боеприпасов или, как в данном случае, денег. А ведь это еще не все, ведь он должен будет платить фирме, где работает Калинский. Жадность адвокатов измеряется не только деньгами, но и количеством часов, проведенных в суде. А жадные адвокаты считают, что каждая их минута стоит золото. И я только что раскопал перед ними золотую жилу. Даже простая защита от этих нападений будет сосать из него деньги с такой скоростью, с какой его паршивые суда жрут мазут или на чем они там плавают или ходят. Играть на повышение ставок можно вдвоем, продолжил я, уже не сдерживая наглую усмешку. Главное, не забывать, что ваш противник тоже может это сделать. А теперь рекомендую вам спросить у Калинского, что будет, когда послезавтра вы проиграете свой идиотский иск, и как решение по этому процессу скажется на рассмотрении каждого из этих дел. Черт, он так побледнел, что, кажется, его сейчас удар хватит. Ну и черт с ним, не стоит лезть в эту игру, если боишься проиграть. Всего вам хорошего, пожелал я ему, даже не пытаясь изобразить искренность в голосе. Из здания я выходил в гордом и прекрасном одиночестве. Адвокат – это щит, за ним можно скрыться. Плохие новости вынести куда проще, если их кто-то услышит за тебя и скажет: «Не переживай, мы с этим разберемся». Нет, уроды, не разберетесь, и я об этом позабочусь. Потому и хотел поговорить с ним без его адвоката, чтобы вывалить на него разом весь тот неподъемный груз, что сейчас повис над его головой подобно дамоклову мечу. Огромный и тяжелый клинок уже раскачивается на тонкой, едва удерживающей его ниточке. Нужна лишь одна ошибка, всего один промах, чтобы она оборвалась и лезвие отрубило ему башку. Легко быть уверенным в себе, когда знаешь, что все, что от тебя требуется в случае проигрыша, выплатить то, что ты и так должен. Жадность, она такая, да, ведь одно дело, когда тебе бояться особо нечего, тогда легче прислушаться к своему адвокату и делать так, как он говорит, ведь ему виднее, ведь он знает, как лучше, ведь на кону не так много. Я вышел наружу из здания и от всей души улыбнулся. Ну что же, посмотрим, Лев, как ты теперь будешь работать, когда собственное начальство будет вставлять тебе палки в колеса. Глава 17, пятница, день суда. Всем встать, громко скомандовал пристав, когда позади нас открылись двойные двери судебного зала. Судья прошел по практически пустому залу. Слушание проходило в закрытом режиме, так что свидетелей, кроме тех, кто должен здесь находиться, здесь не было. Пока он двигался к своему месту за трибуной, я быстро осмотрелся. Справа от меня на стуле сидела Настя. У девушки на лице было выражение объевшейся сметаны кошки, до того она была довольной. Вероятно, причиной того являлась крайне кислая морда Калинского, сидящего через проход от нас по левую руку от меня. Оно и не удивительно. Настя рассказала мне, как прижала его во время их разговора. Ладно, не рассказала. Она буквально хвасталась этим, смакуя воспоминания о каждой секунде прошедшей встречи. Вот уж правду говорят, что женщин злить нельзя. Они не злопамятные, просто злые. И память у них хорошая. По правую руку от Насти сидел Уткин. В дополнение к хмурой гримасе на лице внутри него бушевал целый ураган из эмоций, который он старательно держал под контролем. Внешне, может быть, оно и незаметно было, но я-то все это чувствовал просто-таки прекрасно. Мужик хорошо понимал, что как только его противники закончат с ним, перейдут к его сыну, и беспокоило его именно это. Как бы его ни успокаивали, он, похоже, так до конца и не поверил в то, что мы держали ситуацию под контролем. Ну что же, со столь обидным недоверием я уже сталкивался. Ни он первый, ни он последний. Куда больше удовольствия мне доставляло выражение на лице Калинского. Кислое настолько, будто ему лимон в задницу запихнули. Впрочем, учитывая, как горячо он спорил со своим клиентом всего 15 минут назад, оно и не мудрено. Вон даже сейчас сидящий сбоку от Калинского Лаврентий Сергеевич что-то тихо-тихо шептал ему на ухо и бросал на нас с Настей злые взгляды. А уж какие эмоции исходили от них обоих, вообще загляденье. Судья занял свое место и посмотрел на нас. «Итак, если все готовы, то я предлагаю начать», — произнес судья, подняв правой рукой молоток, 20 минутами ранее. «Вы уверены?» — обеспокоенно спросил Уткин, поглядывая в сторону наших противников. В особенности его взгляд был направлен на стоящего рядом с Калинским Геннадия Ступку. Невысокий и приземистый мужчина, коренастый, как и подобает хорошему моряку. Когда мы рассказали Уткину, кто именно решил выступить против него, наш клиент, как и полагается настоящему мужчине его профессии, сразу же пошел в отказ. По его мнению, Геннадий просто не мог этого сделать. Почему? Вот не мог, и все. Поверить не могу, одновременно зло и разочарованно прошептал он. Мы же с ним 13 лет знакомы, 9 раз вместе ходили. Да я его семью знаю как собственную. А о том, что у его семьи долги почти на 200 тысяч рублей, вы тоже знаете. На всякий случай уточнил я. Его только за последнюю неделю 5 раз навещали коллекторы. Самая крепкая цепь рвется там, где есть ослабленное звено. Им всем были нужны деньги. всем, но, как это бывает часто, некоторым они были нужны сильнее, значительно сильнее. Наш предатель оказался тем еще лудоманом. Отвратительный порок. Одно дело получать удовольствие от азарта, риска, возможности сыграть против достойного противника или даже самой госпожи удачи, чтобы проверить, сколько еще осталось средств на счете в банке фортуны. Другое дело, не знать, когда пора остановиться, ставя последние штаны в надежде, что сможешь отыграться. Не сможешь. Не зря говорят, что казино всегда остается в выигрыше. Вот и Геннадий не знал. Регулярные выходы в море, подальше от игорного стола, были для него и его семьи спасением. Они не только приносили доход ему, его жене и сыну, но еще и удерживали мужчину вдали от лишних пороков. К несчастью, последний рейс, как уже известно, не задался. Вот наш предатель и вернулся в объятия своего греха, и проигрался, очень и очень сильно проигрался, и теперь эти деньги нужны ему были как воздух. Опять же, спасибо Разину. Уж не знаю, каков он в роли юриста, но с цифрами и финансовыми документами работал просто превосходно. Ему потребовалось чуть больше 2 дней и безлимитного запаса кофе, чтобы найти это самое слабое звено. Я точно знаю, я же ему кофе покупал, буквально литрами, и булочки. Как оказалось, наш баронский сынок большой любитель сладкой выпечки. Но я не в обиде. Все же почти 48 часов практически непрерывной работы без особых перерывов на еду и сон. Такое упорство нужно не только хвалить, но еще и вознаграждать. Куплю ему еще булочек. Но сейчас это не главное. Главное то, что мы знаем кто, зачем и почему. А это значит что? Правильно. Пришла пора зарядить пару патронов в дробовик и идти охотиться. «Насть, идите в зал», — сказал я ей. «Я тут дальше сам разберусь». «Хорошо», — сказала она и повела Уткина в зал. А я стоял, смотрел ей вслед и думал. Забавные от нее ощущения шли. Ничего кроме абсолютной уверенности в моих силах. Она даже не сомневалась. «Эх, приятно. Что же, сказал бы, что теперь я точно проигрывать не собираюсь. Хотя и так не собирался». Повернувшись, направился к Калинскому и его клиенту. «Добрый день, господа», с радушной и даже немного искренней улыбкой поприветствовал их. «Пошел вон», резко огрызнулся лев в мою сторону, даже не дав своему клиенту и рта раскрыть. «За тот фарс, что ты устроил, я могу донести на тебя в коллегию. Ты не имел права встречаться с ним, не предупредив об этом сначала. Это ты сейчас о правилах вспомнил?» Я едва не рассмеялся. «То есть, когда ты решил начать в шахматах по шашечному ходить, тебя это устраивало, а когда я доску перевернул, тут же заплакал. Ты меня слышал?» – выплюнул он. «Я могу сообщить об этом в коллегию и...» «И что?» – спросил я его. «У меня нет лицензии. Я даже не адвокат. Ну, официально. Так что иди, пожалуйся. А я постою с Настей и посмеюсь над тобой». Он покраснел от злости. «Видно, что и без меня понимает всю бесперспективность этой затеи. Нет, ну правда, что они сделают? Лишат меня лицензии, так у меня ее и так нет. Меня даже к административной ответственности не привлечь, не говоря уже об уголовной. Это вообще фарс был бы. Максимум этическое осуждение и похлопывание линейкой по ладошкам. Но что взять с меня, необразованного? Итак, я смотрю, у вас тут дилемма», — проговорил я, кивнув в сторону мрачного, как туча, владельца компании-грузоперевозчика. «Думаю, что смогу ее решить». «Ничего ты не сможешь», тут же начал Калинский. «Тебе нельзя общаться с моими клиентами». «А я не общаюсь. Я рассуждаю», перебил его. «Рассуждаю о том, что твоему клиенту очень хорошо известны последствия, которые ожидают его. О том, что ваша затея уже обречена на провал». «Пошел вон», прорычал лев, но я даже не обратил на него внимания. «Я подам на вас встречные иски». «Это о чем же?» С искренним любопытством спросил я его. «О клевете?» «Так ничего из этого не вышло за пределы нашего разговора. Может быть, о попытке давления на твоего клиента?» «Так я просто описал ему принципы работы судебной системы. И хрена лысого ты оспоришь мои слова. Может быть, заявишь о том, что я вымогал у него компенсацию?» Усмехнувшись, покачал головой. «Я ни слова ему не сказал о том, что мы что-то с него требуем. Наши требования передала тебе Анастасия». Он поморщился. «А да, тут не подкопаешься. Один адвокат передал наши новые требования другому адвокату. И ничего ты с этим не поделаешь, придурок». «Что? Какие еще мысли будут в голове?» — спросил его. «Задумаешь дробить процессы?» Так я уже подготовил обоснование взаимосвязи каждого иска между собой и ходатайство об объединении дел. Аргументация у нас железная. Вы сами дали нам ее в руки. А что касается сегодняшнего процесса, я порву твоего свидетеля на перекрестном допросе, сказал в лицо, но мои слова предназначались отнюдь не ему. Он не получит ни копейки из тех денег, что вы ему обещали. Одновременно злость со стороны Лаврентия и испуг отступки. Значит, я был прав. Ему еще не заплатили. Может быть, и не заплатили бы вовсе. Эх, первая заповедь предательства – деньги вперед, как синоним вероломства. Но, что забавно, страх был не самой сильной его эмоцией. Жалость, стыд, они оказались куда сильнее, чем я ожидал. Этот человек, даже несмотря на все глупости, которые он совершил, страдал из-за того, что сделал. Ему действительно было плохо от того, как он поступал, и это меня удивило. Оказывается, у нас тут мученик, который разрывался из-за чрезмерных долгов, совершенных по своей глупости, и чувством вины от предательства перед своим капитаном. Да, жизнь, злая сука, заставляет нас делать вещи, которые нам не очень бы хотелось. Что поделать, каждый сам кует свою судьбу. Видимо, Калинский заметил мой взгляд в сторону ступки и истолковал его неправильно. Он посадит твоего клиента. Он знает, что Уткин подделал журнал. Да мне насрать на то, что он знает, отмахнулся я от него, будто лев был надоедливым насекомым. То, что он знает, не имеет никакого отношения к реальности. Важно лишь то, что ты сможешь доказать, когда посадишь этого предателя на трибуну. А врать он не станет. Он ведь не хочет, чтобы его паршивая жизнь стала еще хуже. Что будет делать его семья в том случае, если... Нет, не если. Когда я докажу, что он лжет. Лжет в зале суда и под присягой. И тогда ему светит срок. Калинский моментально понял, что именно я делаю, и тут же встал между мной и Геннадием, прикрыв свидетеля от меня своей фигурой. Заткнись. Я знаю, что ты делаешь. Хочешь запугать моего свидетеля? За такое и сам сесть можешь. За что? Что? За что я могу сесть? Спросил его с дурацким выражением на лице. Похоже, что Калинский начал закипать. Ты только что запугивал. Где? Не строй из себя идиота, Рахманов. Вновь зарычал он, буквально на желчи сходя от злости. Мы все слышали. Мой клиент подтвердит. Твои слова, закончил я за него. Это ты хотел сказать, что твой клиент, заинтересованное лицо, преследуя собственные интересы, подтвердит, что я действовал против интересов его собственных. Ты тут противоречия не видишь, совсем никакого, бесится, понимает, что я прав. Итак, господа, заговорил я, когда понял, что какого-то вразумительного ответа не последует. У вас есть два варианта. Первый, мы заходим в этот зал и ждем, когда судья объявит о начале процесса, и тогда все решится там, сегодня. Посадите вы Уткина или нет, уже не так важно, процесс запущен. Так или иначе, но твой клиент будет отвечать на 30 исков, и твоя фирма его не отпустит, потому что это отличный повод заработать денег на его несчастье. Вы будете тянуть из него деньги. Либо мы разорим его судебными издержками, либо твоя собственная компания, потому что судиться мы будем долго, очень долго, и я об этом позабочусь. Говорил я неторопливо, размеренно, так, чтобы прикрытый от меня фигурой Калинского Лаврентий слышал все до последнего слова. Или вариант номер два. Наше новое предложение у вас есть. Да, оно не такое хорошее и щедрое, как предыдущее, но все равно в десятки раз более выгодное, чем то, что его ожидает. Решать вам, но как только судья ударит молотком, эта привилегия от вас ускользнет навсегда. Судья поднял молоток, чтобы ударить им по подставке и ознаменовать тем самым начало процесса. «Ваша честь», — вскочил Калинский со своего стула, — «я хотел бы переговорить с адвокатами защиты». Деревянному молоточку не хватило нескольких сантиметров, чтобы коснуться подставки. Судья остановил руку и посмотрел на льва. «А сделать этого до начала процесса вы не могли?» С некоторым неудовольствием в голосе озадачился он. «Приношу вам свои извинения». «Ваша честь», — вежливо, но с явной неохотой ответил Лев, — «но мне только что стали известны новые подробности, которые я хотел бы обсудить с ними». Судья поморщился, недовольно посмотрел на Калинского, а затем перевел взгляд на меня. «Да, даже для меня его заявления о только что ставших известными подробностях выглядели глупо. Тем не менее такую возможность до начала процесса он имел. Желаете ли вы удовлетворить просьбу?» — спросил он, и я кивнул. «Да». «Почему бы и нет? Хорошо, только быстро. Мы с Калинским поднялись одновременно и встретились в проходе между столами. И какие же такие невероятные подробности тебе стали известны? Тихо, исключительно между нами, спросил я. Перестань ломать комедию, так же тихо прошипел он. Мы согласны на первоначальное предложение. Чуть отклонился в сторону и посмотрел на его клиента. Тот выглядел настолько злым, что, кажется, готов был зубами в стол вцепиться. Впрочем, злость нисколько не оттеняла то бессилие, что застыло у него в глазах. «Кажется, наше новое предложение звучало иначе», — отметил я, сделав особое ударение на слове «новое». «Выплаты удержанных зарплат, снятие обвинений, отмена штрафов, компенсация в размере 5 окладов». «Не неси чушь», — зашипел он. «Я предлагаю тебе заключить соглашение прямо сейчас». «Нет, Лев», — покачал я головой. «Ты пришел заявить о капитуляции, а проигравшая сторона условий не ставит. Ты совсем обнаглел?» «Предпочитаю называть это сильной переговорной позицией», – парировал я его слова. «Так что, согласен?» «Нет», – не дождавшись его ответа, повернулся к судье. «Ваша честь, боюсь, что мы не один дополнительный оклад», – прошипел Калинский, схватив меня за локоть. «Три», – тут же возразил ему я. «Ты издеваешься надо мной, над тобой?» Я не смог сдержать усмешку. «Господи, Лев, да посмотри на себя, издеваться над тобой все равно», что раненую псину пнуть. Я не так жесток, 3 оклада и все вышеперечисленное. Мое последнее предложение. И так понятно, на что он рассчитывал. Хотел хоть как-то снизить требования, чтобы выставить себя в более выгодном свете. Хоть сколько-то хорошая мина при паршивой игре. Но я не оставлю ему и этого. Только не после всего того, что было, и того, что я узнал. Хорошо, наконец выдавил он из себя. Компенсация в размере 3 окладов и остальные ваши условия. Взамен вы отзываете все иски против моего клиента и не препятствуете его делам со страховой. Идет, кинул я и добавил. Прости, но руку пожимать тебе не буду. Не сочти за брезгливость. Ну ладно, это было лишнее. От себя добавил, но просто не мог не насладиться выражением на его лице в тот момент, когда он, видимо, по привычке протянул мне ладонь. Согласен, зло пробормотал он и направился к своему столику, а я с довольной мордой хлопнул в ладоши. «Ваша честь», — громко заявил я, — «удивительно, но мы пришли к соглашению. Поверить не могу, вы правда это сделали. Все было так, как вы и сказали. Эх, нравится мне этот момент. Я любил его еще в прошлой жизни, когда выходил со своим клиентом и победа из зала суда. Это заметно даже невооруженным глазом. С человека словно скидывали невидимый тяжкий груз. В походке появлялись легкость и пружинистость, а на лице выражение невероятного облегчения. Теперь же, когда я мог столь явно ощущать чужие эмоции, эти чувства стали еще ярче. Уткин шел будто на автомате, переставляя одну ногу за другой, пока спускался по ступеням здания суда, а сам выглядел так, будто вот еще шаг, и его тело оторвется от земли и взмоет в воздух. Весь процесс не занял и 15 минут, благо я заранее подготовил 5 экземпляров соглашений с разными суммами компенсации. Люблю быть готовым к неожиданностям. Знал, что они станут торговаться хотя бы тут, и не прогадал. В итоге после подписания Калинский заявил, что они снимают любые претензии к капитану и отзывают выдвинутые обвинения. Мы же в ответ сделаем то же самое. Я уже отправил сообщение Разину. К тому моменту, как мы доберемся до офиса, процесс уже будет запущен, и максимум к завтрашнему утру все 32 иска отправятся туда, где им и место, в измельчитель для бумаг. На выходе из здания нас встретила семья Уткина, сын и жена, приятные люди как по общению, так и в эмоциональном плане. Мы передали им отца и супруга в одном лице, попросив его лишь заехать завтра к 11 часам, чтобы можно было утрясти последние мелочи. На этом наше с ними общение и закончилось. Ну и выражение на лице Калинского, выходящего из зала вслед за нами, тоже доставило удовольствие, чего уж тут врать. Было приятно, ощутив рядом с собой источник злобной радости, повернулся к стоящей рядом со мной Насте. «Давай», — сказал я ей. Лазарева оторвала взгляд от своего визави, подавленно спускающегося по центральной лестнице здания. «Что? Иди, скажи ему что-нибудь», — предложил я ей. «Оставь за собой последнее слово. Ты же хочешь, думаешь, что ты настолько хорошо меня знаешь?» Тут же спросила она с подозрением. «Думаю, что я неплохо разбираюсь в людях», — ответил многозначительно. Настя задумалась. Затем еще раз посмотрела в сторону Калинского. «Нет, не хочу», — сказала она и вздохнула. «Ты уже и так это сделал. Но, если по-честному, я хотела бы сама это сделать. Что именно? Размазать его по полу в зале суда, проговорила она с каким-то сожалением в голосе. Она еще пару секунд постояла, глядя на льва, о чем-то спорящего со своим клиентом, а затем отвернулась и произнесла: «Спасибо». «За что?» – спросил я ее. «За то, что позволил мне самой с ним встретиться», – пояснила она. «Ты мог бы этого не делать, или...» Она замялась. Видно, что ей непросто это говорить. Совсем непросто. Признать свою неправоту всегда нелегко. «Забей, Настя», – спокойно произнес я. «Ты сказала, что справишься, и я тебе поверил. И ты справилась. Вот и все». Кажется, что она хотела сказать что-то еще, но затем передумала и просто покачала головой. «Ну нет, так нет. Я вызвал нам такси. Надо было возвращаться в офис. Но просто так уехать мы не успели. Уже когда я садился в машину, к ней подбежал невысокий парень 20 с небольшим лет. «Александр, подождите», запыхавшись, произнес он. «Я хотел поблагодарить вас». «Не стоит», улыбнулся я, прикрыв дверь машины, куда уже успела сесть Настя. «Мы сделали то, что должны были по договору, но все равно». Сын Уткина выглядел так, будто что-то его гложет. «Например, совесть. Можно вопрос?» В ответ спросил я его. «Да-да», как-то удивленно произнес он. «Те крепления, из-за которых контейнеры сорвались, ты их действительно проверил?» И, чтобы успокоить, сразу же добавил: «Пока твой отец не поставил свою подпись у нас в фирме, закон об адвокатской тайне все еще действует». Он замялся, но его эмоции сказали мне все, что я и так должен был знать. «Что же, как я и сказал, наша задача не поиск правды. Мы должны были защитить права и интересы клиента, и мы это сделали». Глава 18. «Есть Мин. Заходи», махнул мне Роман, даже не дав закончить. «Ну ладно, в конце концов, когда-нибудь он должен был меня опередить». Зашел в кабинет и закрыл за собой дверь. Подошел и с чувством хорошо выполненного долга положил папку на ему на стол. «Дело закрыто». Уткин подписал последние бумаги. «Наши иски, как и договорились, мы отозвали». Роман открыл папку, быстро просмотрел бумаги, после чего удовлетворенно хмыкнул и закрыл ее. «Еще бы, я ребят, задействованных в этом деле, в субботний день на работу вытащил. Ага, вот такой вот я жестокий. Ничего, чай, не сахарные, не растают. Молодцы», произнес он, но сделал это таким тоном, что мне показалось, будто это далеко не все, что он хотел сказать. «И, что, молодцы и все, мне тебя лично похвалить?» Кажется, он действительно удивился, решив, что я у него тут лишних аплодисментов требую. «Не, но мне показалось, что ты хотел сказать что-то еще», честно ответил. «Давай, выкладывай». Лазарев поморщился. «Признаюсь, я не думал, что вы с этим делом справитесь. Не после того, что ты мне рассказал тем вечером. Этот их иск, плюс мошенничество. А ты думал, что я про выжженную землю фигурально выражался?» Рассмеялся я. «Всем нам порой хочется похвастаться», пожал он плечами, на что я покачал головой. «Только не мне. Ром, если я сказал, что выиграю, значит, о поражении даже не думаю. И когда, не если, заметь, а когда я пойму, что не смогу выиграть дело, я тебе об этом скажу. Ну да, я же не идиот, чтобы считать себя непогрешимым. Даже на самую хитрую гайку найдется болт с левой резьбой. Побеждать бесконечно невозможно, как бы того ни хотелось. Рано или поздно придется проиграть. Так или иначе, но это случится. И я этот факт принимал всегда. Только это не значит, что я лягу лапками кверху и перестану сопротивляться». «Спасибо», искренне сказал он мне в ответ. «Я это ценю. Наверное, даже больше, чем ты можешь подумать. Доверие – это штука обоюдная», просто ответил я. «Ну раз обоюдная, тогда вот, держи». С этими словами он достал из ящика своего стола новую папку и протянул мне. «Шустро ты», хмыкнул я, протянув руку за папкой. «А как же заслуженная награда? Ну, знаешь, восхваление там за то, какой я умный и чудесный. В конце месяца получишь», улыбнулся Лазарев. «Зарплатой называется. Или мне тебя еще и по голове погладить, туши?» Открыв папку, пробежался глазами по бумагам. «Это ты сейчас так посмеялся?» «Нет, решил, что это дело будет тебе интересно». «Будет-то будет», согласился я, продолжая читать документы. «Только вот связываться с ними как-то не очень хочется. Мне с обычными людьми работать проще. Со Штейнбергом тебе это не помешало», напомнил он мне. «Штейнберг был идиотом». Я задумался. «Окей, берем в обработку. Я просмотрю бумаги по нему и скажу тебе будущий результат.